«Так, это правда?» – чуть дрогнувшим голосом спросил Чжао Цзе. «Да, я видел эту девочку. Ей было то ли 11, то ли 12 лет. Когда мы ее нашли, ее тело было полностью покрыто черными волосами, которые даже одежда не смогла полностью скрыть. Кстати, отец этой девочки решил присоединиться к нашей секте. Лорду Ли, эмиссару по внешним делам, пришлось убить ее собственными руками», покачав головой, завершил печальный рассказ старший Ся. «Черное бедствие. И часто такое происходит». Глаза Лушина опасно сузились, когда он понял, как именно секта багряных китов решает вопросы, касающиеся сверхъестественного. «Не очень. Раз в несколько месяцев, иногда чаще. В принципе, если мы не обращаем на проблему внимания, она вскоре исчезает сама собой, и она никогда не выходит за пределы зоны, в которой изначально появилась. Так что, если обходить эту зону стороной, можно избежать опасности», пояснил старший Ся. Лушен кивнул, отлично понимая, как обычные люди относятся к сверхъестественным вещам. Говоря об этом, недавно в окрестностях произошел любопытный инцидент. «Не слышал, брат Лу?» – спросил Чжао Цзе. «Что за инцидент?» Чуть сдвинув брови, Чжао Цзе прошептал. «Загадочно исчез живущий неподалеку студент Восточного университета Ван Цзицуань. Говорят, он отправился отдыхать на прогулочную лодку, но так и не вернулся. Довольно странное происшествие, ты не находишь?» «Я тоже слышал об этом инциденте», – кивнул старший Ся. «Я даже интересовался у лидеров, не нужно ли нам расследовать этот инцидент. Слишком уж много внимания он привлек, вызвав у населения панику. Однако мне ответили, что не стоит обращать на него внимания». Лушина скрипнул зубами. Происходящее нравилось ему все меньше. Глава 56. Багряный кит. Часть 4. Немного поболтав, троица с чая перешла на вино. Разъехались по домам, только вдрызг напившись. Вернувшись домой, Лушен сразу же завалился спать. На следующий день решил никуда не ходить, учеба закончилась, и все, что ему осталось, это дождаться решения старших секты. Он понимал, почему это требует времени, они просто хотели собрать на него досье и узнать, не является ли он чьим-то шпионом. Только после всех этих расследований, он сможет официально стать членом секты багряных китов. Поэтому он не беспокоился. Медленно тянулось время. Так, минута за минутой, минуло 3 дня. Ранним утром в дверь его дома настойчиво позвонили. Это были старший Ван, старший Ауин и заместитель мастера секты, собственной персоной возглавивший процессию. Этого известного на весь мир мастера боевых искусств, практикующего технику коготь короля орлов, звали Ченин. У этого седовласого человека с серебристыми усами и бородой были по-отечески теплые глаза. Его тело было крепким и мускулистым, как у юноши в самом расцвете сил. Крупные руки были покрыты торчащими из суставов сине-черными костяшками, из-за чего казалось, будто на них надета пара металлических перчаток. Это было не слишком приятное зрелище. Зайдя внутрь комнаты, он тепло и приветливо улыбнулся Лушину. «Прости за вторжение, младший брат Лу. Мы здесь, чтоб сообщить о своем решении». Лушен приказал малышке Ца сделать чай и подать гостям. Что ж это за решение, что ради него, сам заместитель мастера секты почтил своим присутствием мой дом. По поведению Лушина можно было понять, что ему плевать, какую должность занимает сидящий напротив него человек. Учитывая способности брата Лу, мы единогласно решили назначить вас эмиссаром по внешним делам. Теперь брату Лу нужно посетить базу секты и встретиться со всеми старшими, эмиссарами внутренних и внешних дел и мастером секты. После этого вы сможете официально вступить в должность, сказал Ченин, по мнению Лушина, слишком вежливо. Перед тем, как сюда прийти, он тщательно изучил собранное на Лушина досье. После прочитанного, он понял, учителем этого юноши ему не стать. В досье Лушина было четко указано, что его семья смогла выжить после встречи с ночным призраком. Сущность была уничтожена юным мастером и странствующим дасцем. Хотя они не смогли узнать о нем слишком многое, то, что он сумел пережить черное бедствие, говорило о многом. Кроме того, его навыки были удивительно впечатляющими, он был явно непростым человеком. «Отправиться на базу? Прямо сейчас?» – переспросил Лушен. Основной причиной, по которой он хотел вступить в эту секту, было изучение более сильных техник боевых искусств. Для этого ему нужно было попасть в библиотеку боевого воззвания, и главным условием для этого было получение официальной должности. «Конечно», — улыбнувшись, ответил Ченин. Допив чай, они, Покинув дом Лушина, отправились на расположенную за городом базу багряных китов. Идти пешком было далековато, поэтому Ченин нанял конный экипаж. Всю дорогу молчали, наблюдая за проносящимся за окном пейзажем. Лушен, делая вид, что смотрит в окно, краем глаза с интересом рассматривал заместителя мастера секты. Как и он, Ченин культивировал как внешнюю, так и внутреннюю силу. Это было не так уж и сложно понять, у таких людей по-особому сияли глаза. Очевидно, у мастера была довольно крепкая внутренняя ци. Тем не менее, сложно было сказать, как он будет действовать в реальном бою. Лушен твердо решил, когда-нибудь, он непременно вызовет этого мастера на поединок. «Младший брат, что ты думаешь о правящей династии Сун?» — внезапно спросил Ченин. «Династии Сун?» — Лушаен, засмеявшись, покачал головой. «Честно говоря, ничего не думаю. Я слишком мало знаю о правящей семье. Одно могу сказать наверняка, после черного бедствия, случившегося в Цзюлине, я считаю нынешнее правительство бесполезным». Ченин пристально посмотрел на Лушина. «Ты заблуждаешься, младший брат Лу». Лицо Лушина осталось прежним. «Почему?» — Ченин закашлялся. Потом, успокоившись, осторожно спросил. «Младший брат, что ты знаешь о тех, кого называют непостижимыми?» «Непостижимыми?» — Лушен задумался. «Я встречался с несколькими странными, чрезвычайно опасными призраками. Вы о них говорите?» «Нет, буду с тобой откровенен. Нам, секте багряных китов, довольно часто приходится сталкиваться со сверхъестественными вещами, призраками и черным бедствием». Глаза Ченина потускнели, словно он погрузился в воспоминания. «Я хорошо помню тот год, когда путешествовал с мастером секты по центральным равнинам. Мы тогда принимали участие в сборах боевого альянса. Возвращаясь обратно, мы встретились с даосским монахом. Дасец долго общался с мастером секты и поделился с ним кое-какой информацией». Некоторое время помолчав, Ченин продолжил. «Он рассказал нам, что призраки, даже демонические, являются всего лишь призраками и ничем большим. Даже обычный смертный, достигший высокого уровня культивации, сможет с ними справиться. Но существуют сущности, гораздо более опасные, чем призраки. Вот их-то и называют непостижимыми. Он говорил, что такие существа, как призраки и мелкие духи, слабы и глупы. Они лишены разума, в отличие от тех, кто стоит над ними, непостижимых и демонов. Независимо от того, какого уровня культивации достигнут смертные, они не смогут им противостоять. Единственный способ пережить встречу с этими существами – немедленно бежать. Непостижимые и демоны. Картинка вырисовывалась мрачноватая. Он вспомнил, что однажды слышал упоминание об этих существах от Дуаньму Юань. Немного успев узнать характер этой загадочной девушки, он мог с уверенностью сказать, что ее слова были не случайными. «Да, мы, секта багряных китов, самая сильная в этом регионе, но все, с чем мы можем иметь дело, это призраки и мелкие духи. Когда дело доходит до непостижимых и демонов, мы прячем голову в песок. Впрочем, нам повезло, за всю историю существования секты, нам встретилось всего одно подобное существо». Лицо Ченина задергалось, словно он заново переживал произошедшее. Лушен, заметив это, нахмурился. И что тогда произошло? У него было нехорошее предчувствие по поводу того, что он сейчас услышит. Лицо Ченьиня исказилось от боли. У секты багряных китов изначально было 4 заместителя старшего мастера. Сердце Лушина дрогнуло. Он знал, что у мастера секты всего 2 заместителя. Выходит, еще 2 погибли. Наш мастер секты был тогда тяжело ранен. Он до сих пор так и не смог до конца оправиться. Его несколько сыновей сейчас борются друг с другом за власть и контроль над сектой багряных китов. Страшно подумать, что будет, если один из них добьется желаемого. Но что самое страшное, мы до сих пор не знаем, что именно за сущность принесла нам столько горя. Мы потеряли тогда слишком много людей. Старший Чень покачал головой. Лушен молчал. Это было не то, что мог прокомментировать недавно присоединившийся член секты. После этого они надолго замолчали. Очнулись от раздумий только после того, как услышали голос кучера. «Мастер Чень, мы прибыли». Ченья улыбнулся. Легко справившись со своими эмоциями, он, открыв дверцу кареты, спустился вниз. «Взгляни, база секты багряных китов вряд ли выглядит так, как ты себе представлял. Она производит хоть и хорошие, но немного странное впечатление». Лушен спешился. Осмотревшись, с удивлением осознал, что стоит на берегу Кипарисового озера. В центре озера дрейфовало огромное черно-красное судно, формой похожее на кита. Яркие солнечные лучи, падая с неба, освещали странный корабль, на самой высокой мачте которого реял ослепительно-белый флаг. На флаге кроваво-красным цветом были написаны два слова. «Багряный кит» — корабль был овальной формы, высотой примерно в 8 этажей. С бортов свисали металлические цепи толщиной с бедро взрослого мужчины. Но на фоне громады корабля они казались тонкими волосками. «Это главная база багряного кита. Впечатляет, не так ли?» — усмехнулся стоящий с ним рядом Ченин. «Впечатляет. Правда, у меня язык не поворачивается назвать это кораблем. Этот гигант, должно быть, не может плавать. Это озеро в ширину около 10 миль. Корабль занимает десятую часть от его общей площади. Даже просто маневрируя, он рискует наткнуться на рифы или сесть на мелководье. Какой смысл ему плавать?» Лушен впервые видел такой большой корабль, превышающий размерами, наверное, даже авианосец. Ширина корабля, по словам старшего Вана, была около 600 метров. «Честно говоря, строился он не как корабль, а скорее, как водная крепость», — сказал Ченин. «Идем, находящиеся внутри люди уже поднялись на палубу, чтобы тебя поприветствовать». На пристани двумя рядами стояли мечники, образуя собой почетный коридор. У наклонной лестницы, ведущей на корабль, стояло около десятка мужчин и женщин. Все они с интересом наблюдали за ним. Громко рассмеявшись, заметив удивление на лице Лушина, Ченин зашагал вперед. «Приветствую вас, мастер Чень», — поприветствовали его встречающие. «Мастер секты вас уже заждался». Ченин не стал больше задерживаться. Поднявшись по наклонному трапу, он, вместе с Лушином, ступил на палубу корабля. Потом степенным шагом прошел в главный зал. Зал был чем-то похож на храм. В его центре, на постаменте, в широком кресле восседал беловолосый старик. Одет он был в черно-красный халат и темно-рыжие перчатки. Хотя выглядел он довольно хрупким, вокруг него витала грозная аура власти. Его взгляд был взглядом тигра, сияющим и острым, показывающим силу его внутренней ци. Войдя внутрь, Лушен почувствовал, как на нем скрестилось не менее 5 взглядов. Хотя на самом деле, людей в зале было намного больше. Однако их энергия была несравнима с энергией этих 5. Взгляды этих 5 были такими пронизывающими, что Лушен чувствовал то онемение, то покалывание по всему телу. Очевидно, это были великие мастера, достигшие небывалых вершин в культивировании как внешних, так и внутренних сил. Точно так же, как и они, Лушен больше не скрывал особого блеска своих глаз. Честно говоря, он был очень взволнован тем, что смог увидеть одновременно нескольких мастеров одного с ним ранга. Вознамерился он с ними сразиться, победа зависела от многих факторов, таких как техника движений, сила, опыт, а также тактика. После небольшого поединка взглядов, он перестал ощущать 3 из 5, 3 человека поспешно опустили головы. Им хорошо был знаком этот взгляд. Этот парень был очень похож на одного из бывших заместителей мастера секты. Тот был смутьяном, по нескольку раз на дню вызывающим на поединок того или иного мастера. Последнее, что им сейчас было нужно, это появление такого безудержного воина. Эти двое мастеров были мастер секты Хун Мин Цзэ и его заместитель Гунсунь Чжанлань. Теми же, кто теперь старательно избегал взгляда Лушина, были эмиссары по внешним делам. После того, как Лушен отвел взгляд, эти трое куда-то исчезли. Это вызвало в душе юноши волну раздражения. Усмехнувшись, он с вызовом посмотрел на сидящего перед ним человека, мастера секты Хун Мин Цзэ. И правда герой, дракон среди людей. Голос Хун Мин Цзэ звучал надтреснуто, хотя тело и лучилось энергией. Причина, из-за которой секта Багряного Кита смогла обрести такую власть над всем северным регионом в молодых людях, таких как юный брат Лу, постоянно вливающих в наши ряды новую кровь, вы все его увидели. Итак, что вы думаете? Вышел вперед заместитель мастера секты Ченин. Кто-то незаметно подошел к Лушину и поставил рядом с ним стул. Глава 57. Поместье Сун, часть 1. Кроме этих 5, в зале присутствовало еще 8 мастеров, старшие и эмиссары секты Багряных Китов. Все они молчали, с интересом наблюдая за битвой взглядов. Искрящиеся силой глаза Лушина ясно говорили, что он тоже является культиватором внутренних и внешних сил. Сложно было понять, достиг ли он уровня средоточия духа, однако, учитывая то, что он был мастером владения цели, никто из присутствующих не смел его оскорбить. Раз возражений нет, решено. Брат Шен станет шестым эмиссаром по внешним делам. Будет отвечать за территории, ранее контролируемые мастером У. «Все согласны?» — с улыбкой спросил Хун Минцзы. «Не слишком уместно», — скривился мастер Гун Сунь Чжанлань. «Вас что-то не устраивает?» — посмотрел на него Чэнин. Гун Сунь Чжанлань давно хотел видеть на этой должности свою племянницу, но никак не Лушина. Вот и вся причина его недовольства. Этот вечно выглядящий недовольным мужчина был одет в черный халат с длинными широкими рукавами. Посмотрев на Чэнина, он улыбнулся. Вот только в улыбке не была и грамма искренности. Хоть сила брата Луи исключительно, это всего лишь сила. Для управления людьми нужны специальные навыки. Здесь не поможет умение сражаться. У покойного Усаня под началом было много людей и земель. Что скажут старшие, если все это передать на блюдечке какому-то новичку, только что присоединившемуся к секте? Это слишком щедрый подарок тому, кто еще не сделал ничего полезного. Все мы знаем, как погиб Усань. Есть множество желающих занять его место, но кто-нибудь из них согласен заняться решением настолько опасной проблемы? В мире не бывает бесплатных обедов. Невозможно получить что-то, не рискуя при этом своей жизнью. Мастер Гун Сунь, ваша племянница, несомненно, в плане интеллекта человек выдающийся. Однако, если она хочет занять должность Усаня, пусть сначала разберется с возникшей проблемой, холодно усмехнулся Чэнин. Я ничего не говорил о малышке Цзин. Я только высказал мнение всех старших. Вы же не хотите сказать, что все наши старшие, на протяжении стольких лет трудившиеся на благо секты, не могут сравниться с этим юнцом? Спокойно парировал Гун Сунь Чжанлань. Чэнин в ответ засмеялся. Но что, в таком случае, вы хотели этим сказать? Как заместитель мастера секты, отвечающий за правопорядок внутри организации, я должен вмешаться, если вижу, что нарушаются правила. Простите, если невольно ввел вас в заблуждение, быстро нашелся, что ответить, Гун Сунь Чжанлань. Эти двое продолжали мерить друг друга недовольными взглядами, в то время, как Лу Шен нетерпеливо поглядывал по сторонам. Окончательно потеряв терпение, он решил вмешаться. А чем тут спорить? Тот, кто сомневается в моих силах, может просто со мной сразиться, усмехнувшись, сказал он. Его насмешливый взгляд пробежался по толпе, ненадолго задержавшись на пятерке самых сильных. Все мы мастера боевых искусств. Как вы знаете, в нашем мире больше прав имеет тот, кто сильней, продолжил юноша, сжав кулаки. Гун Сунь Чжанлань внезапно испугался. Когда он посмотрел на Лушина, по его спине побежал холодок. Он несколько раз вздохнул, пытаясь успокоиться. Мы все братья одной секты. Как мы можем друг с другом сражаться, если бы это всего лишь тренировочный поединок? Подходите, не церемоньтесь. Просто обменяемся парой ударов и все. Лушину казалось, что его кровь вот-вот закипит. Из глубин души наружу рвалось что-то дикое. В последнее время ему очень редко представлялась возможность с кем-нибудь сразиться. Он отчетливо помнил то чувство ликования и восторга, которое возникло во время боя с женщиной-призраком на прогулочной лодке. Это чувство взбудоражило его кровь и ци, благодаря чему настроение значительно улучшилось. «Брат Лу, вы меня неправильно поняли. Я не против, если вы возьмете на себя обязанности Усаня». У Гун Сунь Чжанланя внезапно предательски задергался глаз. «Да все в порядке. Давайте, смелее». Всего один раунд. Лу Шен пристально посмотрел на мужчину. Его глаза предвкушающе засверкали. Ему казалось, что этот мужчина станет для него отличным противником. «Брат Лу, я действительно...» «Идемте, всего один раунд». На лбу Гун Сунь Чжанланя вздулись вены. Он прочистил горло. Его кровь кипела от едва сдерживаемого гнева. Однако под бдительными взглядами присутствующих, он вынужден был подавлять клокочущую в груди ярость, не отвечая на вызов. Внутренние правила секты запрещают поединки между ее членами. Кроме того, между моей и вашей техникой огромная пропасть. Я практикую первую таинственную длань, непревзойденную в своей силе. Даже если мой удар вас не убьет, то наверняка покалечит. Я не хочу вам навредить, это будет слишком. Навредить мне, убить или покалечить? Белки глаз Лушина начали медленно наливаться кровью. Губы исказила странная, немного пугающая улыбка. Разве это не великолепно, если мы каждый раз, собираясь сделать шаг, будем сдерживаться, как мы тогда дойдем до дома? Его пронзительный взгляд впился в Гун Сунь Чжанланя. Вперед, всего один раунд. Если я умру, значит, Такова судьба. Вокруг его тела заклубилась смертоносная аура. Гунсунь Чжанланя молча смотрел на него, не зная, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Он вдруг понял, что недооценил этого юнца. Этот парень не боялся, что может кого-то оскорбить. Он поступал так, как считал нужным, не прислушиваясь ни к чьим словам. «Похоже, младший брат Лу очень хочет со мной сразиться». В глазах Гунсунь Чжанланя едва заметно промелькнула и тут же погасла жажда убийства. Ему внезапно захотелось уничтожить этого выскочку, и он задумался, как сделать это одним эффектным ударом. Он понимал, что мастер секты Ченин не позволит ему этого сделать, если он не придумает какую-нибудь хитрость. «Все, хватит, как и ожидалось», — вмешался мастер секты. «Отчасти, Гунсунь Чжанлань прав. Неправильно, если кто-то станет управлять таким количеством людей и распоряжаться такими ресурсами, не внеся своей лепты в развитие секты. Поэтому, вначале мы поручим ему заняться одной проблемой. Если он ее решит, заслуженно займет должность. Младший брат Лу, что вы об этом думаете?» Взгляды всех присутствовавших скрестились на Лушине. «Могу я узнать, что это за проблема?» Поняв, что поединка не будет, Лушен понемногу начал успокаиваться. Признаться, он был не слишком разочарован. Юноша не сомневался, ему еще выпадет шанс сразиться с местными мастерами. Усань был эмиссаром по внешним делам. На территории, находящейся под его контролем, есть шахта по добыче железной руды, имеющая для секты большое значение. Однажды без вести пропала большая группа шахтеров. Желая выяснить, что случилось, мастер Усань отправился на место происшествия и тоже исчез. Позже его тело было найдено в соседнем лесу. Лушен ненадолго задумался. Культиватором какого уровня был мастер Усань? Мастер владения целью, почти достигший уровня средоточия духа. В его технике, клинок летающей ивы, неуловимые и довольно непредсказуемые удары. Он входил в десятку лучших мастеров секты. Десятку лучших, Лушен прищурился. Осмотрев всех присутствующих, оценив сияние духа и ци в их глазах, он легко смог выявить тех, кто был одного с ним уровня. Шестеро из присутствовавших были культиваторами внутренней и внешней силы, владеющими целью мастерами. Значит, мастеру был равен по силе этим шестерым. «Ну, что скажете? Уверены, что сможете с этим справиться?» Насмешливо посмотрел на него Гунсунь Чжанлань. С каждой минутой этот человек раздражал Лушина все сильнее. С самого начала этот мужчина непрестанно вставлял ему палки в колеса, мешая отхватить лакомый кусок. Возможно, у него есть какие-то скрытые мотивы. Лушен всегда был смелым, но не безрассудным. Осторожности юноше было не занимать. Даже в компании своих друзей, поедая мясо и наслаждаясь вином, он не терял бдительности. Хоть это и не слишком красиво, он никогда не ел первым, желая убедиться, что пища не отравлена. Разве, не будь он постоянно настороже, ему б пришло в голову захватить с собой тогда на лодку саблю? Честно говоря, он не горел желанием слепо ввязываться в это опасное дело, приведшее к смерти одного из лучших мастеров секты, поэтому и пытался выяснить, насколько сильным тот был. Уверен я или нет, какое вам дело? Поскольку собеседник не был с ним слишком вежлив, Лушен решил ответить ему тем же. Лицо Гунсунь Чжанланя поначалу побагровело, но мужчина быстро взял себя в руки. Присутствующие в зале люди начали перешептываться. Старшие тоже не молчали, хотя их голоса были тихими, разобрать, о чем они говорят, было несложно. Стоящая неподалеку от Лушина Ауин Нинчжи о чем-то оживленно шепталась с женщиной средних лет. В течение всего разговора она то и дело поглядывала на заметно нервничавшего старшего Вана. Выслушав решение мастера секты в отношении Лушина, старший Ван несколько раз порывался высказаться против, но друзья его останавливали. Старший Ван послал голубим письмо своему брату. Гунсунь Чжанлань думает, что его поддержат и не волнуется о последствиях. Но когда Ван Юаньшань прибудет сюда, ситуация кардинально изменится. «Ван Юаньшань?» – недоверчиво переспросила ее собеседница. «Вы имеете в виду того, кого все называют 9 ударов клинка и ладони?» «Да, его. Он необычный человек. Будет забавно, если он сюда придет». Ауин Нинчжи замолчала. В это время Лушен, задав несколько вопросов мастеру секты, получил общую картину произошедшего на подконтрольной Усаню территории. История была на редкость простой. Судя по всему, корень зла был сокрыт в расположенной неподалеку от рудника усадьбы. Чтобы добраться до шахты, нужно было пройти мимо этой усадьбы. Все началось с того, что бесследно исчезла большая группа шахтеров. Это привлекло внимание руководства секты. Для решения этого вопроса был задействован специальный отряд. Вот только все те люди, как и шахтеры, вскоре пропали без вести. Происходящее очень напоминало черное бедствие, поэтому разобраться с ситуацией поручили эмиссару внешних дел. Хотя эта должность и считалась престижной, не все члены секты стремились ее получить. Не все были готовы рисковать жизнью ради астрономического вознаграждения и выгод. Даже сам мастер секты не мог сравниться благосостоянием с эмиссарами внешней политики и не мог пользоваться теми благами, какими пользовались они. Эмиссарами внешней политики становились люди исключительно из высших эшелонов власти и не на постоянно, а всего лишь на определенный срок. Так было и с Усанем. Жаль, ему не повезло, едва получив должность, он вынужден был разбираться с обрушившимся на подконтрольный ему регион черным бедствием. Приняв все возможные меры предосторожности, он собрал команду из 5 мастеров, уверенный, что сможет справиться с этой проблемой. Но все закончилось плачевно. Усань исчез вместе со своими людьми. Впоследствии их тела были обнаружены в соседнем лесу. Глава 58. Поместье Сун, часть 2. Лушен нахмурился. Это дело напомнило ему расправу над семьей Сюй. Причем, не только тем, что виновник до сих пор не был найден, а и некоторыми другими деталями. Не обращая внимания на пристальные взгляды присутствовавших, юноша, закрыв глаза, тяжело вздохнул. «Хорошо, я займусь этим делом. Если у меня ничего не выйдет, обещаю добровольно покинуть пост». В глазах Ченьиня промелькнула растерянность. Даже оба заместителя мастера секты не решались взять на себя это дело. Этот парень был на самом деле смел. «Значит, решено», — улыбнулся Хун Минцзы. Новорожденный теленок не убоялся тигра. «Брат Лу, если вы приняли это решение, не воспринимая проблему всерьез, лучше откажитесь, пока еще есть такая возможность. Потеря еще одного эмиссара, последнее, чего я бы хотел». Но юноша не собирался сдаваться. После недолгих обсуждений, было решено, какая часть территории будет с этого дня подконтрольна Лушину. В его зону влияния вошли около 300 мастеров, из которых формировался боевой отряд, несколько магазинов на окраине горного края, десяток сельскохозяйственных угодий за пределами города, нефтеперерабатывающий завод и десяток кузнечных мастерских, занимающихся изготовлением оружия и инструментов для членов секты. Территории, отданные под руководство Лушина, были хоть и небольшими, но очень важными. Именно по этой причине заместитель мастера секты Гун Сунь Чжанлань так хотел видеть на этой должности свою племянницу. Конечно, Лушен не мог в полной мере управлять этими активами. Он мог использовать только часть из них для расследования произошедшего на шахте. И только распутав это дело, он станет полноправным эмиссаром по внешним делам. Вскоре совет секты закончился и все разошлись по своим делам. К Лушину обратился старший Ван с предложением доставить его в город на своей карете. Произошедшее на шахте – настоящая головная боль. «Брат Лу, ты должен несколько раз подумать, прежде чем что-то делать, не действуя импульсивно. И еще, хотелось бы узнать, разрывающий сердце глани тебя случайно обучил Ничжан Сюнист Цзюлиня?» Лушен кивнул. «Так и есть. Меня обучал старший констебль Чжан Сюнь. Как удивительно. Чжан Сюнь был моим учеником, но из-за того, что у него не было большого таланта, я не возлагал на него больших надежд. Как оказалось, зря, он все же стал мастером. Невероятно!» — покачал головой старший Ван. «Удивительно, из всех моих учеников только самый бесталанный смог сделать себе имя. Случайно посаженная ива иногда дает прекрасные всходы», — улыбнулся Лушен. «Видимо, так», — усмехнулся в ответ старший Ван. «Брат Лу, я вот что хотел спросить. Ты хочешь изучить истинную технику, разрывающая сердце глань, передающуюся из поколения в поколение в семье Ван? А каковы условия, старший Ван?» Приподнял бровь Лушен. Он уже понял, что эта техника была реликвией семьи Ван, и если он скажет «да», ему предъявит длинный список требований. В этом мире не стоило рассчитывать на бесплатный обед. У моего старшего брата есть дочь. Она молода, красива и образована. Отвернувшись к окну, неловко начал старший Ван. Лицо Лушина напряглось. «Остановитесь, старший Ван», — юноша покачал головой. «Я еще слишком молод и не хочу думать о браке. К тому же, я еще не достиг желаемого уровня в боевых искусствах». На лице старейшины Вана промелькнула тень разочарования. Но посмотрев на Лушина, он решил, что еще не все потеряно. Ненадолго задумавшись, он понял, что этот вопрос нужно отложить до тех времен, пока не будет раскрыто дело о той злополучной шахте. Это дело было худшим из всего, с чем доводилось сталкиваться секте за время ее существования. Учитывая его опасность, не факт, что этот парень сможет его пережить. Старый мастер тяжело вздохнул. Если бы только брат Лу не взялся за это дело, все было бы иначе. После этого разговор плавно перетек на боевые искусства. Старший Ван довольно много узнал о Лу Шэне, и его восхищение этим удивительным юношей стало еще больше. Лу Шэн же, благодаря старшему Вану, смог лучше разобраться в происходящем. Узнал много нового о ныне существующих братствах и сектах, о том, как следует поступать в тех или иных ситуациях и каких вопросов следует избегать в общении с некоторыми людьми. В свою небольшую квартирку Лу Шэн вернулся погруженный в глубокую задумчивость. Поужинав, сразу же отправился спать. Ранним утром у его двери возник незнакомый мужчина, представившийся Дуаньмэном, в сопровождении нескольких молчаливых воинов. Все воины, как на подбор, были мускулистыми и высокими. При виде Лу Шэна, все они склонились в почтительном поклоне. «Приветствуем вас, босс!» Их слитный крик разнесся по дому, заставив завибрировать стены. Глядя на этих людей, Лу Шэн почувствовал себя мафиозным боссом. «Как вы обращались к своему предыдущему боссу?» — спросил он. Один из воинов вышел вперед. «Мы называли его боссу», — отчеканил он. Лу Шэн непроизвольно дернулся. Он представил себе толпу людей, в один голос называющих его босс Лу. «На будущее, называйте меня или молодым господином, или хозяином». Дуаньмэн задумчиво почесал голову. «В таком случае, пусть лучше будет молодой господин». «Вот и отлично», — Лу Шэн кивнул. «Ладно, пора отправляться. По пути расскажите мне о силах, которые я могу использовать». Быстро спустившись по лестнице, они вышли на улицу. Дуаньмэн с Лу Шэном забрались в карету, остальные вскочили на лошадей. «Что касаемо сил, в распоряжении молодого господина есть 4 владеющих силой мастера, в том числе и я, 32 простых мастера и 264 ученика секты. К сожалению, мы понесли довольно ощутимые потери. После того, как боссу погиб, большая часть его имущества была присвоена другими эмиссарами. Остались только рудники и некоторые связанные с ними активы. Такая вот обстановка, молодой господин. И да, вот ваш командный знак, который также служит вашей печатью. Ваш боевой отряд, 6 подразделений черных земель», — добавил Дуаньмэн, протягивая Лу Шэну символ власти. Взяв в руки печать, юноша внимательно ее осмотрел. В его ладони лежала небольшая пластина в форме рыбы, украшенная причудливым узором. Слушая Дуаньмэна, Лу Шэн не заметил, как карета покинула горный край. Небо, серое и мрачное, медленно светлело. Над головой проносились свинцовые облака. Примерно через час, выглянув в окно, Лу Шэн увидел, что чернозем сменился желтовато-серой почвой, усеянной разного размера камнями. По обеим сторонам дороги зияли огромные ямы, похожие на те, что остаются после разрыва врезающихся в землю бомб. Лу Шэн прищурился, разглядывая раскинувшийся за окном пейзаж. «Почему здесь так много ям?» — юноша втянул носом пыльный воздух. Дуаньмэн проследил за направлением его взгляда. «Молодой господин, это карьеры, из которых извлекались камни для строительства домов горного края. Позже, по неизвестной причине, это место было заброшено. Как далеко отсюда до шахты?» — после небольшой паузы спросил Лу Шэн. «Мы преодолели примерно половину пути. Значит, еще около часа. Я пока вздремну, скажете, когда прибудем?» — небрежно кивнул Лу Шэн. «Хорошо», — ответил Дуаньмэн, отворачиваясь к окну. Миновав зону карьеров, карета достигла холмистой местности, поросшей высокой травой. В отличие от каменных карьеров, зона холмов выглядела гораздо привлекательнее. Когда они, наконец, прибыли к подножию гор, в недрах которых располагался железный рудник, близился полдень. Дуаньмэн решил, что пришла пора разбудить задремавшего господина. «Молодой господин, мы почти прибыли». Открыв глаза, юноша посмотрел в окно. Справа виднелась окруженная высоким забором усадьба. Пятна, покрывавшие стену, выдавали ее немалый возраст. В окрестностях не было слышно и звука, словно здесь давным-давно никто не жил. «Это поместье Сун», — поморщившись, сказал Дуаньмэн. Промелькнувший на лице этого мускулистого человека страх удивил Лу Шэна. «Поместье Сун, это здесь все произошло?» — спросил юноша. «Да, молодой господин. Именно ради расследования произошедшего с шахтерами, боссу прибыл в эту усадьбу и исчез, только гораздо позже, в лесу». Дуаньмэн склонил голову, словно не желая смотреть на злополучное поместье. Большинство братьев, отправившихся сегодня с нами, новички, присоединившиеся к секте совсем недавно. Они ничего не знают о том инциденте. Так что, молодой господин, думаю, не стоит пока посвящать их в подробности. Нахмурившись, Лушен пристально смотрел на проносящуюся за окном усадьбу. По приказу Лушена, экипаж ненадолго притормозил у ворот. Огромные, окрашенные красной краской двери, приоткрытые так, что между створками образовалась большая щель. Заглянув сквозь нее, можно было увидеть, что творится во дворе. Всю поверхность двора покрывали осыпавшиеся с деревьев листья и высохшие, но так и не убранные растения. Двор был пуст, ни единой живой души. «Здесь никто не живет?» – тихо спросил Лушен. «Раньше здесь жили люди, старший сын и младшая дочь одной ученой пары. После инцидента, я понятия не имею, что с ними произошло», – так же тихо ответил Дуаньмен. «Думаю, здесь никого нет». Лушен снова заглянул в щель. Пока карета, медленно двигаясь, проезжала мимо ворот, он сумел рассмотреть двор во всех подробностях. Бесплодное, гнилое дерево, окна, занесенные пылью, качающийся на ветру фонарь, опоры дома, покрытые старыми шрамами, и седовласый мужчина, стоящий на каменном мосту. Спутанные волосы развиваются на ветру, глаза наблюдают за проезжающей мимо ворот каретой. Глаза Лушина расширились, он мог отчетливо видеть, что на лице ученого отсутствует даже намек на какие-либо эмоции. Белки его глаз налиты кровью, а лицо бледно, подобно полотну. Глава 59. Поместье Сун, часть 3. Пока обзор был заблокирован воротами, он никого не видел. Но теперь, когда карета сдвинулась с места, все изменилось, и скрытая до этого часть двора предстала пред его взором. Он увидел стоящего на каменном мосту человека. Мужчина был больше похож на статую, чем на живое существо. Лушен с интересом рассматривал этого человека. Его одежда была похожа на лохмотья, грязные волосы в беспорядке не спадали на плечи. Он стоял на мосту, словно столб, даже не пытаясь сдвинуться с места. Никто не входил в усадьбу и не выходил из нее на протяжении многих дней. «Не думаю, что там кто-то мог выжить», — сказал Дуаньмен, не замечая странного, похожего на призрака человека. «Вы ошибаетесь, кто-то там все же остался», — кивнул головой в направлении ворот Лушен. Дуаньмен проследил за его взглядом. Но в тот момент, когда взгляд мужчины достиг каменного моста, стоящий на нем человек вдруг исчез, словно растворившись в воздухе. Лушен нахмурился. Он не заметил момента, когда мужчина исчез, в одно мгновение он был, а в следующее его уже не стало. «Вы кого-то увидели, молодой господин? Пожалуйста, не пугайте меня», — голос Дуаньмена предательски дрогнул. Он до боли в глазах всматривался в зазор между воротами, но никого там не видел. Лушен на мгновение прикрыл глаза. «Все в порядке. Должно быть, мне просто показалось». Экипаж начал медленно отдаляться от поместья. Лушен, вспоминая взгляд странного, то ли человека, то ли призрака, не мог избавиться от мрачного предчувствия. Вскоре команда прибыла к месту своего назначения, деревне Железный Рудник. В деревне было тихо, словно на кладбище. Деревянные дома зияли разбитыми окнами и распахнутыми, качающимися на ветру дверями. Люди чувствовали себя неуверенно, хотя и не понимали причины беспокойства. На землю начали медленно опускаться сумерки. Выбравшись из кареты, Лушен и Дуаньмен проследовали в один из относительно целых домов. В некоторых из домов прохудилась крыша, и они мало подходили для жилья. Мужчины быстро разошлись по выбранным в качестве временного пристанища хижинам. Поужинали сухим пайком, что захватили с собой из города. Лушен выбрал себе деревянный дом, который по размеру был чуть больше остальных. Приказал людям принести из кареты одеяло. Запалив в печи огонь, водрузил на него горшок с водой, набранный в близлежащем ручье. Когда вода закипела, бросил в нее немного сушеного мяса и связку грибов. В итоге получилось неплохое варево, что-то среднее между мясным и грибным супом. Усевшись перед домом, занялся ужином, дополняя суп сухим пайком. Покончив с трапезой, отправился на окраину деревни. Усевшись на одном из холмов, уставился в направлении усадьбы. Землю застилал белый лунный свет, в котором усадьба выглядела призрачной серой тенью. Лушен поплотнее завернулся в плащ. Его брови все больше хмурились, когда он смотрел на поместье. К нему, чуть пошатываясь, подошел Дуаньмен. «Молодой господин, почему не присоединитесь к братьям за выпивкой?» Лушен покачал головой. «Часовых расставили, не волнуйтесь, молодой господин, все в порядке. Трое воинов следят за безопасностью. Чуть позже я прикажу их сменить. Дуань Мэн в прошлом был правой рукой Вусана. Он отлично знал, что делать в подобных ситуациях. Завтра первым делом проверим шахту. После займемся поместьем, спокойно сказал Лушен. Да, господин, шахты рядом. Если бы не это происшествие, мы могли бы нанять шахтеров и добывать каждый день большое количество железной руды. С горечью покачал головой Дуань Мэн. Это точно. Скажите, мастер, а какую технику в секте практикуете вы? Словно между прочим спросил Лушен. Техника медвежья лапа из библиотеки боевого воззвания, тайное руководство третьего уровня. Охотно ответил Дуань Мэн. Техника медвежьей лапы, похоже, это силовой навык. Так и есть. У меня, старшего Дуаня, нет других преимуществ, кроме силы, с которой я родился. Поэтому я и выбрал эту технику в качестве основного навыка. Выяснив все, что хотел, Лушен начал расспрашивать Дуань Мэна о другом, но все его вопросы касались боевых искусств. Дуань Мэн состоял в секте довольно давно и, благодаря этому, знал о ней немало интересного. Лушен был немало удивлен его познанием. Этот человек мог рассказать историю жизни любого из ее руководителей. Он знал, какую технику практикует каждый из ее членов. Лушен узнал, что из себя представляют искусства, руководство по которым можно было найти в библиотеке боевого воззвания. Правда, в сравнении с техникой черной ярости, они выглядели не слишком привлекательно. Итак, молодой господин теперь может посещать библиотеку боевого воззвания и изучать там любые бесплатные руководства. Я не скажу, что моя медвежья лапа слишком уж хороша, но она хорошо подходит людям, которым не светит ничего больше уровня владеющего силой мастера. Дуань Мэн улыбнулся. Из ваших слов я могу сделать один вывод, вы довольно умны. Вы понимаете, что технику нужно выбирать только ту, которая вам больше всего подходит. Лушен тоже улыбнулся. Я понял, что техника медвежья лапа является бесплатной для членов секты, но ни разу не видел ее в действии. Это навык укрепления тела? Да, это боевое искусство с упором на силу. При его культивировании не нужны никакие лекарственные зелья. Все предельно ясно и просто, кивнул Дуань Мэн. Да, не продемонстрируйте мне свою технику. Глаза Лушена засветились. Он давно хотел изучить технику, укрепляющую тело, но все они требовали использования большого количества лекарственных настоев, ингредиенты для которых были для него сейчас непомерно дороги. Он не ожидал, что есть техника, не требующая поддержания организма лекарственными отварами. Дуань Мэн был не против. Во-первых, техника была бесплатной для всех членов секты. К тому же, продемонстрировать навык его просил не кто-нибудь, а его собственный босс, значительно превосходящий его по силе. Поэтому, найдя толстую ветвь высохшего дерева, Дуань Мэн охотно продемонстрировал несколько шагов техники медвежья лапа. Понаблюдав за ним и расспросив о деталях, Лушен вскоре смог овладеть техникой своего помощника. Эта техника включала в себя всего один уровень, и ее было очень легко культивировать. Нужно было всего лишь следить за правильностью дыхания и своим состоянием согласно мантре. Затем представить себя медведем и нанести по дереву серию ударов с определенным ритмом и последовательностью. Такой метод культивирования был на удивление простым. Выйдя вперед, Лушен решил опробовать новую технику. Для ее использования не требовалась энергия ци. Не нужно было прикладывать слишком много силы. Бей до тех пор, пока твоей коже не станет больно. После тренировки, его кожа еще некоторое время зудела и болела. Молодой господин удивителен. Мне понадобилось много дней, чтобы понять принцип этой техники, а молодой господин освоил ее походя, на одном дыхании, похвалил его Дуань Мэн. Этот навык на самом деле прост. Не слишком сложно достичь в нем хороших результатов. Главное – настойчивость. Для достижения высшего уровня мастерства потребуется самые большие 20 лет упорных тренировок. Честно говоря, Лушен был уверен, что эта техника всего лишь малая часть какого-то боевого искусства. Он чувствовал, что эта техника далеко не полная. Однако, если правильно следовать мантре, вы должны были. Имея опыт культивирования нескольких навыков до высшего уровня мастерства, Лушен знал об этом больше Дуань Мэна. Изучив это умение, он быстро смог понять его суть. Он даже смог исправить некоторые ошибки Дуань Мэна. Всего несколько его советов привели Дуань Мэна в восторг. Следуя рекомендациям Лушена, он тут же начал работать над их исправлением. Как и ожидалось, он за короткое время достиг гораздо больших результатов, чем это происходило ранее. Его восхищение Лушином стало еще больше. Вскоре эти двое привлекли внимание остальных мужчин, отдыхающих на траве возле большого дома. Техника, приемы которой они сейчас демонстрировали, была известна без исключения всем членам секты. Называлась она «Сабельная техника багряного кита». Сабельная техника багряного кита была основным сабельным боевым искусством секты. Она включала в себя шаги, ориентированные на поединки, сражения и убийства. Эта техника, с какой стороны ни посмотри, была довольно мощной. Быстро разобравшись в сути техники, Лушен смог объяснить ее и своим людям, значительно облегчив процесс ее культивации. Когда все мужчины отправились отдыхать, Лушен не пошел внутрь дома. Понаблюдав за сменой часовых и за мельканием сигнальных факелов, он снова вышел на окраину деревни. Усевшись на холм, закрыл глаза. Некоторое время медитировал, стабилизируя внутреннюю энергию ци, циркулирующую внутри его тела, Диэйблуе. Перед ним, мигнув, появился экран модификатора, на котором были отображены все техники, изученные им до этого дня. Техника кровавой ярости. Уровень 4. Особые эффекты. Огненный яд. Техника черного тигра и нефритового журавля. 3 уровень. Специальные эффекты. Ускоренный гомеостаз. Регенерация. Рев тигра и крик журавля. Притяжение инь-ян. 3 уровень. 8 драгоценных шагов. 3 уровень. Двурогий клинок. 3 уровень. Разрывающее сердце длань. 3 уровень. В колонке боевых искусств были подробно описаны все техники, изученные на данный момент Лушином. Все они были культивированы до максимального уровня. В самом конце появились две новые строки. Техника «Медвежья лапа». Инициирована сабельная техника «Багряного кита». Инициирована. Нажав кнопку «Начать модификацию», Лушен сосредоточил свое внимание на технике «Медвежья лапа». Поднять уровень техники «Медвежья лапа» до максимального уровня. Экран модификатора, на миг расплывшись, вскоре вновь обрел четкость. В одно мгновение техника «Медвежьей лапы» достигла высшего уровня мастерства. Лушен почувствовал, как циркулирующая внутри него ци техники черного тигра и нефритового журавля начала быстро истощаться. Причем, это стало для него большой неожиданностью. Это ведь всего лишь низкоуровневый навык укрепления тела. Почему же тогда плата за его культивацию так высока? Он почувствовал, как стремительно истощается энергия ци его тела. Всего за несколько вздохов объем его ци уменьшился до 50%, 30%, 10%. Тем временем, его кожа начала становиться прочнее. Значительно окрепли мышцы на руках и груди. Лушен чувствовал, что его тело претерпевает серьезные изменения. Это же просто силовая техника. Растерянно подумал он. Сердце сжалось в панике, но ему не оставалось ничего другого, кроме как дожидаться окончания трансформации. Отменить ее он не мог. Лишь спустя несколько, показавшихся ему вечностью часов, он смог облегченно вздохнуть. Похоже, техники укрепления потребляют намного больше внутренней ци, чем другие навыки. Скорее всего, это происходит из-за ускоренной трансформации тела. Вытянув вперед руку, Лушен сжал кулак. Какое-то распирающее грудь чувство всплыло из глубин его души. Показалось, будто его внутренние органы начали вдруг нагреваться. Закрыв глаза, он почувствовал очередные изменения в своем теле. Энергия ци притяжения инь-ян начала быстро истощаться, в то время как ци черного тигра и нефритового журавля, наоборот, стала стремительно восполняться. С 10% она быстро выросла до максимальных 100, истощив запасы ци притяжения инь-ян всего наполовину. Вот, значит, каково истинное назначение этой техники, удивился Лушен. Это открытие его обрадовало. Моя сила выросла процентов на 20. Кожа тоже стала намного прочнее. Вытащив из ножен саблю, он провел по ее лезвию тыльной стороной ладони. Он не прилагал слишком много усилий, так как его сила была намного выше, чем у обычных людей. Чха! На его коже появилась красная полоска, однако кровь не выступила. Удивительно, низкоуровневый навык укрепления тела дал такой потрясающий эффект. А эта сабля ведь новая, недавно купленная. Она еще не успела затупиться, Лушен удовлетворенно кивнул. Как только покончу с этим делом, непременно нужно будет заглянуть в библиотеку боевого воззвания. Возможно, я смогу там найти много полезных для меня боевых искусств. Его нетерпение в ожидании посещения библиотеки боевого воззвания после этого дня только усилилось. Подняв голову, Лушен снова посмотрел в направлении усадьбы. Не вызывало сомнений, За ее стенами скрыта какая-то угроза. Он решил остаться здесь на несколько дней и все тщательно изучить. Глава 60. Поместье Сун. Часть 4. Три дня спустя. Учебный зал частной школы поместья Хуан. Я ухожу. Девочка с длинными волосами, заплетенными в две толстые косы, помахала рукой подруге. Сун Юнь Цзюань улыбнулась. «Поспеши, твои родители будут ругаться, если ты снова опоздаешь». «Да». Перейдя на легкий бег, девочка вскоре исчезла за углом одного из зданий. Только после того, как подруга скрылась из виду, Сун Юнь Цзюань отвела от дороги взгляд. Оглядев большой кабинет, убедилась, что все, кроме нее, ушли. «Мне тоже пора возвращаться». Собрав разложенные на столе кисти, бумагу и чернила, она осторожно сложила все в небольшую сумочку. Потом, еще раз осмотревшись, покинула кабинет. Под вечерним небом особняк Хуан выглядел тускло и неказисто. Несколько женщин оживленно о чем-то беседовали у ворот, но увидев девочку, они поспешно разошлись. Несколько мальчишек, игравших во дворе, завидев Сун Юнь Цзюань, бросились на утек. «Спасайтесь! Проклятая идет! Сюда!» Сун Юнь Цзюань, привыкнув, уже не обращала на это внимания. Опустив голову, она медленно брела в направлении дома. Поместье Хуан находилось всего в нескольких ли китайская мера длины от ее поместья. Однако для десятилетней девочки этот путь был довольно долгим. Несколько лет назад, когда были живы ее родители и дедушка с бабушкой, у нее не было никаких проблем. Все началось 2 года назад, когда старший брат, одержимый изобретением дающих бессмертие таблеток, провалил ежегодный экзамен. После этого, закрывшись в доме, он погрузился в изучение магии бессмертия и способов получения этого проклятого лекарства. На различные, порой бессмысленные и бесполезные руководства, он спустил все состояния своей семьи. С тех пор их жизнь кардинально изменилась. Сначала исчезли бабушка и дедушка, отправившиеся по делам в соседние поместья. Потом погибли отец и мать. Конный экипаж, в котором они ехали, разбился, упав с обрыва. Не осталось никого, кто мог бы сдерживать старшего брата. После гибели родителей он занялся культивированием бессмертия с пылом одержимого. Все ее старшие братья и сестры, не выдержав происходящего, покинули дом. После этого в поместье остались только она и старший брат. Испытывая недостаток в средствах, он продал все ценное, что было в доме, в том числе и мебель. Особняк полностью опустел. Брат уволил почти всех слуг, оставив только двоих. Сун Юнь Цзюань нахмурилась. С каждым днем она все больше скучала по своим родным, особенно по бабушке с дедом. Каким же вкусным был мамин торт. Опустив голову, она прикрыла внезапно повлажневшие глаза. Ускорив шаг, побежала в сторону дома. Как ни прискорбно, но сейчас она была никем. У нее не осталось ничего. К счастью, учитель Чэнь не прогнал ее и она по-прежнему могла посещать школу, хотя платить за обучение было нечем. К тому времени, когда девочка добралась до дома, на землю уже опустились сумерки. Главные ворота поместья Сун, как и обычно в последнее время, были не заперты. Во дворе не было видно ни одной живой души. Сун Юнь Цзюань успела уже к этому привыкнуть. Пройдя главные ворота, она ступила во двор, сведя створки, заперла их тяжелым засовом. Затем, смахнув с рук пыль, направилась к дому. Землю устилали сухие ветви деревьев да опавшая листва. Ни один факел не нарушал темноту этого места. Зайдя внутрь дома, она, по освещенным лунным светом коридорам, направилась в сторону главного зала. В безмолвной, гробовой тишине набатом бился о стены гул ее легких шагов. Ее изношенные туфли из оленьей кожи, стуча по каменному полу, издавали раздражающий монотонный звук. Тутук, тутук, тутук. Подойдя к боковому залу, она смело заглянула внутрь. Было темно и пустынно, лишь лунный свет освещал одиноко стоящий в центре обеденный стол, все, что осталось от былого богатства. На нем ничего не было. Эх! Вздохнув, она направилась на задний двор. Миновав длинный коридор, вышла на улицу. Подошла к высокой деревянной двери. По усадьбе разнесся жалобный скрип, на мгновение разорвав гнетущую тишину. Шагнув внутрь, Юнь Цзюань обвела внимательным взглядом темную комнату, тускло освещенную призрачным лунным светом. Левая сторона помещения полностью скрывалась в тени, но несмотря на это, можно было разглядеть в углу какой-то крупный предмет. Девочка знала, это всего лишь рабочая печь ее брата. Повернув голову вправо, она увидела квадратный стол, состоявшими на нем разного размера чашами. «Старший брат, ты все еще пытаешься создать то лекарство? Похоже, я близок к успеху, нарушил тишину тихий мужской голос. «Ты голодна?» Восприняв эти слова как приглашение, девочка бросилась к столу, жадно схватила палочки для еды. В следующее мгновение она поняла, что еда совершенно холодная. Она знала, почему ночью нельзя разжигать огонь, но почему нельзя разогревать пищу. «Старший брат, ты не разогревал ужин?» «Прости, я готовил его еще утром, а потом не было времени греть», — донесся равнодушный ответ. Сун Юнь Цзюань вздохнула. Вглядевшись в темное пространство комнаты, она вдруг поняла, что там никого нет, никого живого. Но откуда, в таком случае, доносится голос? Она не могла ответить на этот вопрос. Съев всего две ложки холодной еды, она больше не смогла в себя впихнуть. Мясо ей казалось каким-то прогорклым, словно было приготовлено не этим утром, а несколько дней назад. «Я сегодня разговаривала с Чэнь Мэйцинь. Через несколько дней она приедет к нам в гости». «Старший брат, да, я слушаю», — ответил все тот же голос. «Ты сможешь сопровождать меня по дому в тот день?» — мягко спросила Юнь Цзюань. «Мне нужно работать», — последовал короткий ответ. «Ты не можешь побыть со мной даже один день?» — разочарованно переспросила девочка. «Мне нужно работать», — безразлично повторил голос. Юнь Цзюань снова вздохнула. Опустив голову, она снова начала есть. Она не замечала, как высокая тень, отделившись от угла комнаты, выросла у нее за спиной. У тени было бледное, худое лицо, мужское лицо, лишенное всяческих эмоций. Опустив голову, тень пристально смотрела на девочку, медленно протянула руку с ножницами, с лезвий которых капала кровь. Бах, бах, бах. Внезапно от главных ворот поместья донесся громкий стук. Сердце Сун Юнь Цзюань затрепетало. «Кто это?» Вскочив со своего места, она поспешила наружу, быстро достигла главных ворот. «Есть кто дома? Мы паломники. Можно нам остаться на ночь в вашем поместье?» Услышала девочка приятный мужской голос, добрый и дружелюбный. Сун Юнь Цзюань на миг заколебалась. В поместье была только она и ее брат. А вдруг эти люди не такие уж и хорошие? «Малышка, кто-нибудь из взрослых есть дома? Мы можем заплатить серебром. Все, что нам нужно, это приют на ночь», — снова заговорил человек. «Мы не причиним вам вреда, Дзинь». На землю упал десяток медных монет, кем-то переброшенных через ворота. Десяток крупных медных монет, нанизанных на черную нитку, в лунном свете мерцающих медно-черным цветом. Их сумма была эквивалентна одному серебряному тейлю. Человек, так легко расставшийся с серебряным тейлем, явно не испытывал недостатка в деньгах. Сун Юнь Цзюань ненадолго задумалась, вспомнив о том, что в доме, кроме нее, есть еще и старший брат, который наверняка сможет ее защитить. Она, отодвинув засов, с силой толкнула створку. Скрип. За воротами стояло трое мускулистых мужчин. С одного взгляда становилось понятно, что это люди, занимающиеся боевыми искусствами. Среди них особо выделялся похожий на ученого человек, одетый в просторные серовато-белые одежды. Но даже они не могли скрыть его крепкого тела, увитого бугристыми мышцами. Пробежав взглядом по телам этих троих, Сун Юнь Цзюань заметила притороченные к их поясам сабли. Ее сердце забилось быстрее. «Мисс, вы дома одна? Мое имя Лу Шен. Мы попали под горный оползень, из-за чего задержались и не успели вовремя вернуться домой. Мы можем остаться здесь на ночь?» Несмотря на то, что юноша пытался казаться добрым и дружелюбным, его смертоносная аура и висящая на боку сабля портили все впечатления. «Мой старший брат тоже дома, но он сейчас занят работой, не беспокойте его», — строго посмотрела на них девочка. «Вы можете остаться, но не зажигайте никаких огней, мой брат этого не любит». «Почему мы не должны этого делать?» — пробормотал стоящий позади Лушина Дуаньмен. Сун Юнь Цзюань, внезапно почувствовав угрозу, крепко сжала зубы, начала испуганно пятиться. «Если вам нужен огонь, остановитесь где-нибудь в другом месте. Мой старший брат до сумасшествия не выносит огня. Когда он сердится, то выглядит очень страшно». Нахмурившись, Лу Шен посмотрел в направлении усадьбы. По всему ее периметру висело много фонарей, но ни один из них не горел. «Если мы осветим только свою комнату, все будет в порядке?» — тепло улыбнувшись, посмотрел на девочку он. Сун Юнь Цзюань еще раз посмотрела на связку монет. В доме совсем не осталось денег, и это стало решающим аргументом. «Следуйте за мной». Отойдя в сторону, она позволила Лу Шену и его спутникам войти. Бум! Главные ворота снова закрылись, запертые засовом. Сун Юнь Цзюань провела мужчин в одну из гостевых комнат. Ей было стыдно за усеянный опавшими листьями и сухими ветками двор, выдававший плачевное положение их семьи. Проводив гостей до комнаты, она направилась в свои покои. Тук, тук, тук, внезапно кто-то снова постучал в дверь. «Пойду посмотрю», девочка поспешно бросилась к главным воротам. Она не боялась грабителей, все ценное, что раньше было в доме, давно было продано ее старшим братом. Следуя за девочкой в гостевые покои, Лу Шен успел заметить, насколько заброшен дом и какое вокруг царит запустение. Должно быть, этой девочке пришлось нелегко. «Не думал, что здесь до сих пор кто-то живет», чуть дрогнувшим голосом прошептал Дуань Мэн. «Что такого странного в том, что здесь живут люди?» Спросил Нин Сань, человек, специально отобранный Лу Шеном для этого дела. Чтобы разобраться с происходящим в этой усадьбе, юноша решил замаскироваться под паломников. Глава 61. Поместье Сун, часть 5. Это довольно странно. Никто не видел, чтобы кто-то входил или выходил из поместья. Я не думал, что там еще живут люди. Покачал головой Дуань Мэн. Нужно быть крайне осторожными. Согласился с ним Лу Шен. Взяв в руки саблю, он уселся на стул у стены и закрыл глаза. Его спутники последовали его примеру. Усевшись прямо, так же, как обычно это делал Дама, Лу Шен привел в равновесие внутреннюю ци. Стороннему наблюдателю могло показаться, что он задремал, хотя на самом деле, все его чувства были напряжены до предела. Дуань Мэн тоже не спешил расслабляться. Поднявшись с пола, он уселся на стоявший в одном из углов комнаты стул. Спустя некоторое время снаружи донесся какой-то шум. «Юная госпожа, где взрослые? Почему они не вышли?» Нарушил тишину звонкий женский голос. «Мой старший брат не может оторваться от работы. Он очень занят. Пожалуйста, не кричите и погасите факелы. Мой брат не выносит яркого света», — тихо ответил тоненький детский голосок. «Позвольте нам остаться на ночь, молодая мисс. Оползень перекрыл горный путь, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как искать пристанище здесь. Мы уйдем на рассвете», — донесся голос еще одной женщины. «Хорошо», — неуверенно ответила девочка. Снаружи донесся топот множества ног. Поднявшись, Лу Шен открыл дверь и выглянул в коридор. Группа мужчин и женщин, с погашенными факелами в руках, расходилась по расположенным напротив комнатам. В группе было 4 девушки, одетые в дорогую одежду, такую же, какую носили женщины его семьи. У каждой был свой телохранитель, вооруженный саблей мускулистый мужчина. На одной из женщин взгляд Лу Шена задержался чуть дольше. Она была довольно красивой. От этой девушки исходила аура спокойствия. Она была похожа на беззащитного кролика, настолько теплого, что Лу Шену вспомнился дом. В этот момент вновь прибывшие, наконец, заметили юношу. Увидев Лу Шена, телохранители женщин выступили вперед. Один из них что-то шепнул молодой симпатичной мисс. После его слов, девушка как-то странно посмотрела в сторону Лу Шена. Девушка выглядела милой и кроткой, поэтому юноша не придал значения этому взгляду. «Молодой господин, в рукаве той женщины спрятан кинжал», — шепнул ему на ухо Нин Синь, тоже решивший выглянуть в коридор. «Уверен?» Не оборачиваясь, тихо спросил Лу Шен. «Да, на мою долю в прошлом выпало много испытаний, благодаря которым я теперь могу ясно видеть некоторые закономерности в поведении людей. Это стало для Лу Шена приятным сюрпризом. Такие способности были присущи только неординарным людям, обладающим аналитическим складом ума. Должно быть, эти дамы не так уж просты. Маловероятно, что несколько беззащитных женщин рискнут отправиться в опасное путешествие с такой маленькой охраной. В случае реальной угрозы, эти телохранители мало что смогут сделать», — подумал Лу Шен. Правда, он не заметил в глазах молодой девушки никакого сияния, поэтому решил, что она вряд ли культивирует внутреннюю силу. Также она не была похожа и на мастера, культивирующего внешнюю. По крайней мере, ее гибкое, изящное тело было для этого малопригодно. «Не стоит беспокоиться об этих людях, кроме одного», — Лу Шен посмотрел на стоящего позади группы человека. Это был молодой привлекательный мужчина, элегантный и уверенный в себе, одетый в белоснежный халат, резко контрастирующий с черными, как смоль, волосами. Явно благородных кровей человек. Этот молодой мужчина совсем не вписывался в эту группу. Его глаза сверкали особым блеском, как и у всех, кто культивировал внутреннюю силу. Закрыв дверь, Лу Шен вернулся в комнату. «Будьте осторожны, этот человек культивирует внутреннюю силу», — предупредив своих спутников, юноша улегся на единственную в комнате кровать, все же решив немного отдохнуть.